Глава 9. Встание короля. Король Дании, Вальдемар II Победоносный, был хорошим воином и мудрым предводителем. Он, реформировав державу и крепив свою внутреннюю власть, проводил очень активную и удачную внешнюю экспансию на всех своих соперников и конкурентов в бассейне Балтийского моря. Ему только оставалось сломить сопротивление объединенных сил немецких графов, князьков до свободных ганзейских городов. И все. Все Балтийское море тогда станет датским. Впрочем, так же, как и все окружающие его земли. Но эти шустрые немцы тоже не зевали, сколотив приличный союз, смогли все-таки набрать приличную армию, числом не уступающую его главным силам. Правда, много — это не всегда значит лучше. В том, что его испытанные в боях ветераны разобьют немчуру, Вальдемар даже не сомневался. Осталось только выбрать удачное для этого место. Терять же своих воинов королю не хотелось, ведь впереди были еще походы в Северную и Восточную Балтику. А для этого ему было нужно много хороших и преданных бойцов. И время этой развязки было уже совсем-совсем близко. Армия союзников, вытесняемая с северных германских земель, допятилась до самого Гамбурга, большого и богатого города Северной Германии. За спинами у немцев теперь был только он и широкая река Эльба. И теперь, как только разгромленные в генеральной битве союзники ринутся в город, тут же воины короля на их плечах ворвутся в него грабя и сея всюду смерть. Все складывалось как нельзя лучше. Но два дня назад с севера на быстрых ногах гонца пришла первая плохая весть. Из столицы королевства Роскилле канцлер Кристиан сообщал, что русский флот, неизвестно как оказавшийся у берегов метрополии, высадил свой огромный десант в бухте у города Кёге, захватив при этом сам город и его мощную крепость. А теперь он уже угрожает и самой столице королевства. Канцлер смог собрать под свою руку около 7000 ополченцев и профессиональных воинов и поставил заслон сухопутному врагу, готовый драться, как он сообщал, до последней капли крови. Первый морской министр Герхард также вышел со всем флотом в море, чтобы заслонить подход врага к столице от Роскилле-фьорда, и тоже был готов биться до последнего матроса. После прочтения этой строчки король впал в неистовство и долго слал проклятия с обещаниями самых удивительных видов пытки, какими он непременно подвергнет первого морского министра при их личной встрече. «Если бы эта светская морская почесалась бы и лично бы проконтролировала блокаду Руси на востоке, то теперь бы им всем не пришлось стоять на исконно датской земле и сражаться до последней капли крови или матроса», — ревел в своем шатре взбешенный монарх. Еще несколько опасных минут доставил окружающей свите настроение крайне горячей ярости самодержца, снизошедшее на него после прочтения грамоты какого-то русского сотника, доставленной ему тем же столичным гонцом. «Ты посмотри только, вот он, что пишет этот наглец, которого, по словам министра Герхарда, его славный капитан Гарольд гонял по всей Новгородской речке около пары лет назад!» — шипящим от злобы голосом просвещал племянника Вальдемар. «И тот капитан еще был обласкан мною за все это. На-ка вот, полюбуйся сам!» И племянник углубился в дебри датского правописания. Его Величеству, королю Дании Вальдемару, от командира новгородской бригады Андрея Ивановича, коего кличут сотником. «Вы, Ваше Величество, мудрый и храбрый король, за что вам от меня личное уважение и почет. Но, увы, с некоторыми вашими деяниями я крайне не согласен». «Каков нахал!» Взревел король и воткнул кинжал в стол. «Не согласен он с деяниями моими! Да кто он такой? Да что он на себя возомнил, червь земная?» Побледневшая свита быстро-быстро закивала в поддержку мнения своего монарха. «Мало того, что вы притесняете наших людей на море, так еще со стороны Нарвы, нашему Копорье, нашим же исконным и жорстким землям угрожаете. Нехорошо это. Да, и смею вам напомнить про Хирды. А 2 года назад посланный вами и вашим морским министром грязный пират Гарольд Волосатый воровской татью, прикрываясь чужим флагом, в наши внутренние речные воды пролез и разбой под этим же флагом там учинил, пролив при этом кровь невинных русских людей. Очень некрасиво, ваше величество. Посмотрите только, в какую грязную, гнусную историю втянули вас и заморали ваше светлое имя эти бесчестные люди». В стол воткнулся второй кинжал короля. «Я продолжу, ваше величество?» — спросил робко племянник и забубнил после ответного злого кивка дядюшки. «Мы, конечно, разбили отряд Гарольда на реке Поломить. 3/4 убили или пленили, отбили у него всех наших пленных. Но этот нехороший человек весьма прытко удирал от нас, и мы, к сожалению, так и не смогли его поймать. Недавно, кстати, после нашего прорыва на Балтику, он опять же, бросив свои корабли, команды и все ваши флаги, вновь умудрился от нас сбежать. Опять, буквально без боя. Видно, талант у него, ваше величество, так хорошо и быстро скрываться от любой опасности. Но и это не главное, а главное это то, что мы нанесли вам ответный визит на вашей же исконной датской земле, и, поверьте, нанесем его еще и еще раз, сколько только будет нужно, и если на то будут серьезные основания или какой приказ. Очень все же рассчитываю на нашу дружескую и добрую встречу. С уважением, А.С.» Подпись, оттиск печати. Король взревел и, наконец-то, не мелочась, расколол стол огромной секирой. Знаете, всегда полезна физическая нагрузка при сильном душевном волнении. «Захватившему в плен этого наглеца наградой будет столько серебра, сколько только поместится в его боевой шлем!» — истошно орал в своем шатре разъяренный самодержец. И скоро уже все войско в датском военном лагере знало, как можно стать очень и очень богатым человеком. Решающее сражение было необходимо отложить, ибо стоило обдумать ту ситуацию, в которую попадали датчане, находясь так далеко от своей столицы. Бросать все и нестись на выручку столицы Роскилле было по меньшей мере глупо. Слишком далеко сейчас находилось здание, чтобы успеть туда к развязке. Через 2 дня прискакал новый гонец, буквально загнав до смерти своего коня, и сам, падая от усталости, протянул королю новое послание от канцлера. В нем сообщалось, что огромное русское войско убоялось-таки отваги и храбрости верноподданных короля, погрузилось на свои бесчисленные корабли и убыло в неизвестном направлении прочь от королевства. И похоже, что теперь это событие можно объявить как великую победу над бесчисленными русскими варварами. И еще тут приводилось письмо какого-то русского сотника, что оставил его в крепости Кёге, начертав на большом щите. Список с этого щита вместе с переводом тут же прилагался. «Привет тебе, командир датский, и воинству твоему тоже не хворать. Вы наконец-то взяли эту крепость, проявив силу духа и храбрость викингов. Освободите же, не мешкая, своих боевых друзей, что томятся в местной тюрьме. Они хотят пить и есть, и уже давно устали вас ждать. Передайте наверх, что крепость сия вам как укор за бесчинство Гарольда Волосатого на реке Поломить 2 года назад. В Роскилле зайдем позже, когда будет время. Это уже будет ответ за Ингвара Кнута из Зеланда, что в Новгороде гостил этим летом, упокой Господь его душу. Ну все, места писать уже нет, прощайте. С уважением, Андрей Сотник». «Одного шлема будет мало», — твердо решил король и пообещал в награду еще. Теперь в лагере у костров датских воинов только и ходили разговоры о том, куда бы они потратили такое баснословное богатство. А на следующий день в королевскую ставку прибыли родственники короля. Шведские герцогини Марта и Ингеборга изъявляли горячее желание увидеться с царственным дядюшкой и задать ему некоторые щекотливые вопросы, самыми неприятными из которых были те, почему его подданные под королевским флагом Дании разбойничают в исконно шведских водах, еще и захватывая при этом военные корабли хозяев, причем, как это было в их случае, еще и с лицами из королевской династии этих вот самых хозяев. Чудо, как хорошо, что нашелся еще тот, кто смог их отбить у этих самых натуральных разбойников, а иначе неизвестно, чем вообще это все бы закончилось. За что вот это все вот свалилось на его голову за эти последние дни, Вальдемар решительно не понимал. Но, тем не менее, он выдал предсказание, оказавшееся воистину пророческим и заставившее еще внимательнее вслушиваться во все его слова близкой королевской свите. «Похоже, все только начинается. И до конца тут еще очень далеко». Приезд красавец-племянниц совсем выбил из колеи гостеприимного дядюшку, учитывая и так его непростое душевное состояние. Теперь еще нужно было как-то решать возникшие дипломатические проблемы. Ссориться с этим дурачком на шведском престоле Эрике Шепелявом пока решительно не хотелось. Тут бы со своими проблемами на этих германских землях разобраться. Шведский же флот был сильным соперником, и гнать обиженного племянника в объятия своего врага Ганзы было бы сейчас весьма неразумно. «Я все улажу, девочки!» — натянуто улыбнулся Вальдемар. «Произошло какое-то недоразумение. Вашей короне будет непременно компенсирован весь понесенный вами ущерб, причем сторицей. В этом вы даже не сомневайтесь. Мы с Эриком сами обо всем договоримся. К тому же, кто вас отбил, будет присвоен титул барона. Но того, кто покусился на вашу честь, я обязательно казню, обещаю. Называйте же имена несчастного и счастливчика». И король с важным лицом посмотрел на стоявшего тут же главу походной канцелярии. В душе ему очень нравилось казнить и миловать, ну или миловать и казнить, без разницы, в каком порядке. Главное, чтобы это выглядело со стороны по-королевски значимо и величественно. «Несчастный Гарольд Волосатый», — присела в легком поклоне Ингеборга. И король натуральным образом вздрогнул от только что услышанного знакомого имени. «А счастливчик? Командир русского войска Андрей, которого у них там кличут сотник, ваше величество», — произнесла с милой и легкой улыбкой Марта. Королевскую аудиенцию пришлось срочно заканчивать. Через день пришло и подтверждение в пророческом даре короля. В спешном порядке по северо-восточному тракту от Любека прискакал барон Карл Петерсон с двумя знаменосцами. «Ваше Величество, Любек взят жестоким штурмом. Содеял это большой русский отряд под названием «Бригада Андрея Сотника». В гавани города стоит огромный новгородский флот. Врага неисчислимое множество. Мы отбивались как могли, но силы наши были неравны. И нам с большим трудом удалось пробиться к вам сквозь плотные вражеские порядки. Я вывел 100 человек под королевскими знаменами при оружии и сам обо всем поспешил доложить вам». С пафосом декламировал барон. «Барон Карл Петерсон, я казню вас за трусость, как коменданта города, сданного врагу, еще и бросившего при этом своих людей. У вас есть только один шанс выжить — это смыть свой позор кровью». Устало и каким-то надтреснутым голосом проговорил Вальдемар. «А теперь шел вон с моих глаз долой». Войска союзников стояли от королевской армии недалеко. Их разделяли всего около 3 верст сухой земли, небольшая речка да заросшая камышом болотина. И в том и в другом войске было много тех, кто воевал не за идею и из любви к родине, а банально за деньги. Таких наемников в это время хватало повсюду, и, желая не прогадать, либо совершив какой-нибудь поступок у себя, такие люди частенько перебегали из одной армии в другую, легко меняя хозяев. Дело было привычным и даже, пожалуй, повседневным. Так что все и все друг про друга знали, и последние сплетни из лагеря Вальдемара до германской армии доходили с опозданием часа в 3 от силы 4. Так же, впрочем, как и до датской об их ближайших соседях. Который день уже на совете у Адольфа IV шло бурное обсуждение возникших недавно неприятностей у датского короля. Поникшие были немецкие князья и графы, буквально прижатые к Гамбургу армии, сейчас вновь воспряли духом и теперь требовали от своего главнокомандующего самых скорых и решительных действий. «Нужно бить сейчас, пока Вальдемар ошарашен высадкой русских под Роскилле и Любеком, и дух его войска упал», — горячился князь Мекленбурга Иоганн I. «Нет!» — кричал герцог Саксонии Альбрехт I. «Пусть Вальдемар повернет свои войска на Любек и сцепится с этими восточными варварами. Они хуже язычников, и чем больше их там поляжет, тем нам же затем и будет лучше. Ну, а потом уже мы ударим ослабленному Вальдемара в спину и тем самым обеспечим себе верную победу». В этом был, конечно, свой резон, и с наступлением решили пока не спешить. «Однако, каковы союзники?» — цокал языком Адольф. «И на море суда датчан потопили, и на исконной королевской территории похозяйничали. Еще и Любек с его прекрасной гаванью и снабжением для врага умудрились при всем этом отбить. Нет, если вдруг останется этот самый, как его там, Андреас Сотник живым, то нужно будет непременно его наградить. А что там за конфуз у Вальдемара произошел с производством в барона того, кто освободил его племянниц? Это ведь и был этот самый русский, я же не ошибаюсь?» И граф громко расхохотался над только что недавно рассказанной ему забавной историей, случившейся во вражеской ставке. «Как забавно! А вот давайте-ка сами его и возведем в баронский титул. С нас за это не убудет, все равно ведь вряд ли он останется в живых, столкнувшись в битве с обиженными на него датчанами. А вот Вальдемар это хорошим щелчком будет». И граф хлопнул в ладоши, призывая своего главного писаря. «Подготовьте бумаги о производстве нашего доблестного союзника Андреаса Сотника в бароны и покажите мне завтра же к вечеру эскиз его герба. Подробности о его деяниях, я полагаю, тебе уже известны, Иоганн». В ставке Вальдемара II в это время шло совещание. Что же делать дальше в свете ближайших, открывшихся неприятных обстоятельств? По всему теперь выходило, что только недавно прекрасная позиция для королевских войск становилась теперь для них же самой натуральной западней. С юга нависала сильная армия объединенных германских союзников. С северо-востока, отрезая один из основных путей снабжения морем через порт Любека, угрожала, судя по всему, высадившаяся с судов большая русская армия. И вариантов, что делать дальше, у короля было несколько. Это, как советовал командир рыцарской конницы Бьорн, прикрываясь пехотным заслоном, ударить на северо-восток по русским, не имеющим тут конницы, да и раскатать их в лепешку. А потом уже развернуться и ударить всей своей массой по немцам. «Плохой план», — подумав, отверг это предложение король. «Русские закроются в Любеке и будут выбивать нас из-за крепостных стен. Да при этом станут еще делать вылазки, на что они мастаки. А в это время, пока мы будем скованы с ними долгой возней, нам ударят в спину уже немцы, и вот тогда-то они как раз уже нас самих раскатают в блин». «Обрушимся на немцев, пока русские не подошли. Разделаемся с ними, а потом повернем на Любек», — советовал командир регулярной пехоты Эймунд. «Русские уже тут. Вы что, не знаете, что их конные разъезды 2 часа назад обстреляли наш северный заслон и, подрубив, хорошо завалили тракт деревьями?» «Совсем никудышный план», — отверг предложение пехотинца король. «Значит, будем делать так. Сегодняшней ночью снимаемся и, прикрываясь заслонами, уходим на север в направлении Ноймюнстера. Так мы обезопасим себя, прикрывшись с востока большими озерами и болотами, и выйдем из этой ловушки. С севера к нам подойдут наши подкрепления и снабжение из материковой Дании. Ну а на юг наступающим немцам мы всегда сможем нанести удар с удобной для нас позиции. План короля был мудр, и все, разумеется, с ним согласились.